Вадим Фарк, Алексей Фреза, Рубикон Брахмы, книга вторая, читает Антон Шибанов, глава первая. Металл пел. Это была не та чистая, вибрирующая песня идеально настроенной конструкции под расчетной нагрузкой. Это была предсмертная агония, пронзительный, ультразвуковой визг рвущихся вант и треск армированного композита под немыслимым давлением. Брахма стоял на смотровой площадке своего величайшего творения, гравитационного моста «Небесная игла», и беспомощно смотрел, как его мечта превращается в кошмар. Мир замер в тяжелом, зловещем ожидании. Пространство вокруг стало густым и едким, обжигая легкие одним лишь предчувствием бури. Горло свело от сухого металлического комка, материализовавшегося страха, поднимавшегося от моста невидимой волной. Брахма видел, как на той стороне, в километре от него, пролет, изящный, как крыло стрекозы, начал прогибаться, с отвратительной, противоестественной медлительностью. Он видел вереницы транспортных глайдеров, застывших в панике, видел крошечные фигурки людей, бегущих от наступающей катастрофы. Этого не могло быть, он ведь сам все рассчитал. Каждую опору. Каждый силовой узел, каждый компенсатор. Он видел скрытую структуру этого моста, чувствовал ее как продолжение собственного позвоночника. Она была совершенна. Но сейчас что-то чужеродное, злое и неправильное вгрызалось в его творение. Невидимая сила ломала его изнутри. Он протянул руку, словно мог поймать рвущиеся силовые поля, укрепить их своей волей. Бесполезно. Каждый треснувший пилон отзывался фантомной болью в его собственных костях. Каждый лопнувший кабель хлестал по нервам. Это была не просто авария, это было убийство. Его детище убивали на его глазах, а он, его создатель, был лишь бессильным свидетелем. Пустота. Не просто отсутствие прочности, а активная, пожирающая сила, которая вгрызалась в самые основы его инженерной веры. Она хохотала над его расчетами, над его опытом, над его мечтой соединять миры. Последний, самый высокий пилон, та самая игла, давшая мосту имя, издал финальный душераздирающий стон и начал валиться в пропасть, увлекая за собой остатки конструкции. Время для Брахмы растянулось, превратившись в вязкую патоку. Каким-то необъяснимым образом он увидел лицо женщины в окне падающего глайдера, ее беззвучный крик. Его взгляд метнулся к центральной опоре, той самой, которую он проектировал ночами, вливая в нее все свое старание. И он увидел их, лица, десятки лиц, вмурованных в структуру опоры. Искаженные болью, они смотрели на него с немым укором. Парни из инженерного взвода, шахтеры Визира, его команда. Все те, кого он пытался спасти, но чьи жизни, так или иначе, оказались разменной монетой в играх корпораций. Его мост был построен на их костях. И когда титаническая конструкция с грохотом, способным расколоть планету, рухнула в бездну, Брахма почувствовал, как его собственный позвоночник ломается вместе с ней. «Нет!» Он вскочил на койке, хватая ртом воздух. Крик застрял в горле, вырвавшись наружу сдавленным хрипом. Тело било крупная дрожь, холодный пот стекал по вискам. Визг рвущегося металла сменился ровным, низкочастотным гулом двигателей транспортника. Вместо ощущения грозы и ужаса, стерильный, чуть металлический запах рециркулируемого воздуха корабельной каюты. Дверь отсека тихо шикнула. На пороге стояла Герда в свободной майке и шортах. Ее лицо, обычно суровое или ироничное, сейчас выражало спокойную озабоченность. «Я слышала твое «нет», босс», — тихо произнесла она. «И все-таки тебе придется меня пустить, ведь у меня твой любимый кофе». Артем не ответил, просто провел ладонью по мокрому лицу. Он не рассказывал команде о своем главном кошмаре, но они знали его природу. Знали, что его преследуют не монстры или солдаты, а его собственные рушащиеся творения. «Это всего лишь сон, Брахма», — сказала немка мягче. «Просто старые страхи». Он кивнул, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Герда была права, всего лишь сон. Но он чувствовал себя так, словно и вправду только что пережил эту катастрофу. Он мельком взглянул на свои руки. Они все еще дрожали. «Старые страхи», — повторил он про себя. Но он знал, что это ложь. Но это были новые страхи, которые летели вместе с ним к Егеллону. Страхи, что кошмар может стать явью. В третий раз. Понятливая Герда оставила кофе на столике и молча вышла. Отбросив тонкое синтетическое одеяло, Брахма встал. Холодная палуба приятно остудила ступни. Несколько минут он просто стоял, вслушиваясь в дыхание своего корабля, возвращая себя в реальность. Затем, натянув комбинезон, вышел в коридор. Тусклое аварийное освещение создавало длинные, пляшущие тени. В кают-компании царила привычная для середины ночной смены атмосфера. Над центральным столом медленно вращалась голограмма буровой платформы, одной из тех, что им предстояло возводить. Харви, развалившись в кресле, просматривал на планшете каталоги нового горнопроходческого оборудования. Его тяжелый кибернетический протез ноги, отполированный до блеска, был небрежно закинут на соседний стул. Протез давно стал частью его сварливой натуры. Харви мог с одинаковой легкостью отвесить им пинка надоедливому дрону или с ювелирной точностью нажать крошечную педаль управления бульдозером. Он не воспринимал его как замену. Это была просто его нога. «Лучше прежний», как он любил говорить. «Это, по крайней мере, не ноет на погоду». Напротив него сидел Денис. Его бионическая рука, изящное сплетение арамидных нитей и синтетических мышц, порхала над голографической консолью. Пальцы, способные согнуть стальной прут, сейчас совершали микроскопические движения, калибруя нейроинтерфейс для нового роя разведывательных дронов-светлячков. Время от времени он отвлекался, чтобы пустить в Харви маленький статический разряд, вызывая у того сдавленное ворчание. Для Дениса протез был не просто рукой, а инструментом, продолжением его навыков электронщика. «Еще одна такая шутка, щегол, и я твой модный манипулятор к силовой шине подключу», беззлобно пробасил Харви, не отрываясь от экрана. «Будешь потом дронов силой мысли калибровать». «Не завидуй техническому прогрессу, старина», усмехнулся Денис. «Пока ты выбираешь себе новую кирку по каталогу из прошлого века, я учусь говорить с машинами на их языке. Спорим на ящик немецкого пива, что моя нога обыграет твою руку в армрестлинг», — жизнерадостно отозвался Харви, и его массивный титановый протез демонстративно согнулся. Пальцы настоящей руки поглаживали гладкую поверхность кибернетической голени. «Тут сервоприводы с тягой, как у небольшого тягача. Твоя модная игрушка просто сложится. Харви, твой протез создан, чтобы толкать тонны грунта, а не для тонких материй», — парировал Денис, не отрываясь от дела. «С помощью моей руки скоро можно будет взломать систему безопасности легкого крейсера или собрать пташку с нуля, оснастив ее манипулятором или огнестрельным модулем. А твоя нога что может? Эффектно пнуть дверь? Или задницу слишком дерзкого русского хакера?» Не остался в долгу американец. Амин Анх, молчаливый гигант, сидел чуть поодаль. Делом была занята и его огромная, мощная рука-протез. В отличие от изящной конструкции Дениса, рука Амин Анха была чистой функцией. Титановые приводы, гидравлика, способная поднять многокилограммовый блок. Но сейчас этой рукой он осторожно собирал крошечную модель парусника в бутылке, которую ему подарила Герда. Контраст между мощью протеза и хрупкостью его занятия был завораживающим. Он, как никто другой, сросся со своим имплантом. Это была его правая рука, просто сделанная из другого материала. В стороне от всех, в своем углу, служившем ему импровизированной мини-мастерской, спиной к остальным сидел Войтек. Он не участвовал в общем разговоре. На его рабочем столе в идеальном порядке были разложены инструменты. Сам же механик с какой-то странной, почти ритуальной одержимостью полировал мягкой ветошью единственный гаечный ключ. Движения его живой руки были выверены и монотонны. Он не смотрел на ключ. Его взгляд был устремлен в пустую переборку перед собой. Время от времени пальцы замирали, и он слегка встряхивал кистью, словно пытаясь сбросить наваждение. На тыльной стороне ладони, почти у самого запястья, виднелся небольшой, словно треугольное клеймо, шрам. Память о взрыве поющего кристалла на визире. О крошечном осколке, впившемся в руку под перчаткой. Герда тогда обработала рану, и все о ней забыли. Все, кроме самого Войтека. Иногда ему казалось, что под кожей, в этом самом месте, что-то тихонько, едва слышно гудит, как далекая струна. Эстебан, хранитель энергии их маленького мира, смотрел в иллюминатор на несущиеся мимо всполохи гиперпространства. На недавнем брифинге обреченные гвозди единодушно избрали его пилотом. В тот момент флегматичный энергетик испытал его пьянящее чувство полета. Еще не совершенного, но уже обещанного. Не радость, нет, нечто большее. Словно все его естество, вся эта неспешная испанская кровь вдруг вспенилась шампанским и забила в висках ликующим маршем. Он не улыбался. Он сиял изнутри. И этот свет слепил его самого, делая реальность вокруг призрачной и незначительной. Впереди была только бесконечность, и ему вручили ключи от нее. «Строить из металла на воде», — тихо и мечтательно произнес он. «В этом есть своя ирония. Не находите? Пытаться создать нечто прочное на самой изменчивой из поверхностей». «А лишь бы платили хорошо», — буркнул Харви. «А строить мы можем хоть на плазме, хоть на чертовой пустоте, верно, Брахма?» Брахма, вошедший в круг света, кивнул. Он глотнул из кружки крепкого, пахнущего цикорием эрзац кофе. Команда была в приподнятом настроении. Новый контракт, сложнейшая задача, девственная планета, где до них спасовали несколько крупных фирм. Для них это был вызов, приключение. Для них, но не для него. «Лихия — это не просто вода, Эстебан», — сказал он, и его голос прозвучал глуше, чем он ожидал. «Это озеро, которое создает аномалии. Гравитационные, электромагнитные, пространственные. Оно живое. И вряд ли оно хочет, чтобы его тревожили. Тем интереснее», — глаза Дениса загорелись азартом. «Представляете, какие там могут быть данные? Это же непаханное поле для исследований и набора скиллов. Твои сенсоры, Эстебан, там с ума сойдут». «Мои сенсоры, мучачо, для того и созданы, чтобы не сходить с ума, а собирать информацию», — невозмутимо ответил испанец, не отрываясь от иллюминатора. «Но шеф прав. Это будет непросто. Потребуется не только сила, но и чутье. Как тогда, на Фолиуме, помнишь, Брахма? Когда ты ткнул пальцем в чертову каменную долину, через которую на нас перли буревестники, и указал правильную последовательность подрывов. Единственно правильную. Невероятно!» Брахма напрягся. Он отпил кофе, чувствуя, как горечь напитка смешивается с тревогой. Разговор сворачивал туда, куда он не хотел. «Или на визире?» — подхватил Харви, отрываясь от планшета. «Когда ты нашел способ подняться на уровень охраны, разглядел шахту с коммуникациями, Герда рассказала. Я тогда подумал, что у тебя в шлем встроен какой-то хитрый геосканер, но Денис потом все проверил, ничего там не было. Хватит темнить, босс. Мы уже не зеленые новички, мы твоя команда. Что это такое?» Все взгляды устремились на него. Даже Войтек замер и медленно повернул голову. Его глаза казались пустыми. «Я просто хорошо знаю свою работу, насмотренность, опыт, анализ», — глухо ответил Артем, понимая, насколько фальшиво это звучит. «Брось, Брахма!» — завелся Харви. «Мы легли под чудовищ на Фолиуме, потеряли конечности, дрались с червями и отморозками Гаэтана на Прометее. Мы идем за тобой строить гребаные платформы на аномальном озере. Мы должны доверять друг другу на все 100, а ты что-то скрываешь. И началось это после Фолиума, после того, как ты там умер». Слово «умер» повисло в воздухе, холодное и острое, как осколок льда. Торецкий почувствовал, как старый узел одиночества тоскливо стягивает сердце. Он скрывал это не из злого умысла, он боялся. Боялся, что его сочтут сумасшедшим, нестабильным, ненадежным лидером. «Амиго», — мягко произнес Эстебан. Его голос был спокоен, как штиль перед бурей. «Нас волнует не столько то, что это такое, сколько то, что это делает с тобой. Мы видим, как ты иногда замираешь, смотришь в пустоту. Это бремя? Боль?» Он проиграл. Дальше отпираться было бессмысленно и подло по отношению к ним. Брахма тяжело вздохнул и поставил кружку. Он посмотрел на их лица. На ожидающее лицо Харви, на почти детское любопытство Дениса, на спокойное понимание Эстебана и молчаливое внимание Амен-Анха. Он был должен им этот разговор. Он был должен его и себе. «Вы правы». Голос Брахмы был тихим, но в наступившей тишине кают-компании он прозвучал как набат. «Все вы правы. Это началось на Фолиуме, когда мое сердце остановилось. Он поднял руку и посмотрел на свою ладонь, словно видел ее впервые. Когда я очнулся, мир изменился. Первое, что я увидел, была не палата, а структура. Каркас медкапсулы, переплетение нитей в ткани. Гудение энергии в кабелях под полом — это было ошеломительно. Шум, хаос. Я видел все сразу. Напряжение в корпусе модуля, усталость каждой заклепки. «Я думал, что схожу с ума!» «Почему молчал?» — изумленно произнесла Герда, бесшумно возникнув в дверях кают-компании. «Не потому, что вам не доверял». В голосе Артема появилась усталая человеческая теплота. «Я молчал, потому что не доверял самому себе. Боялся, что тронулся умом. Что это галлюцинации, последствия того разряда?» Он медленно поднял голову, встречаясь взглядом с каждым. События неслись как лавина. За фолиумом визир, бойня, колодцы, каратели. Когда тут рефлексировать? Сказать вам, ребята, кажется, я после клинической смерти вижу ауру мира? Вы бы подумали, что у шефа поехала крыша, а нам нужно было выживать. Эта способность помогала выживать. Я пользовался ею как костылем, не понимая ее, боясь ее. «Ты видишь, как устроено все?» Тихо, с придыханием, спросил Денис, и в его глазах вспыхнул не суеверный ужас, а жадный интерес хакера, столкнувшегося с невзламываемым кодом. «Вижу. И не вижу. Это не рентген, это понимание. Знание, которое приходит, если сосредоточиться. Когда будто мир состоит из миллиарда линий силы, и я могу их ощутить. У всего есть изъян, трещина, слабое звено». Или наоборот, точка абсолютной прочности. А я могу ее найти. Это дар, босс, сказала Герда, и в ее голосе прозвучала не эмоция, а констатация факта. Диагноз, поставленный врачом. Нейросенсорная сверхвосприимчивость, невероятная. Тарицкий вздохнул. Главная проблема, я не могу это контролировать. Это не прибор, который можно включить или выключить. Видение приходит само. Иногда в момент стресса посреди боя или аварии, иногда просто вспышкой, случайным озарением. Я могу попытаться его вызвать, сосредоточиться до головной боли, но чаще всего это как пытаться поймать дым голыми руками. А иногда оно просто накрывает с головой без всякого предупреждения. Тишина. Казалось, даже гул рециркуляторов стал тише. Первым ее нарушил Харви. Он откинулся на спинку кресла и присвистнул. «Вот оно что, босс!» «Значит, у нашего инженера теперь есть капризный структурный сканер в башке. И ты таскал это в себе все это время? Один? Идиот!» В его голосе не было злости, только грубое, почти братское порицание и огромное облегчение. «Это невероятная неврологическая нагрузка», — профессионально заключила Герда, ее взгляд смягчился. «Неконтролируемые потоки данных? Ты должен немедленно говорить мне о любых побочных эффектах. Головокружении и мигренях. «Понял?» Брахма кивнул, и тут подал голос Амин-Анг. Он говорил редко, но его слова всегда имели вес. Он медленно поднял свой бионический протез, рассматривая его, будто тот был частью загадки. «Ты не прав, Брахма». Его голос был низким и ракочущим, как движение песков в пустыне. «Этот дар будет неуловимым дымом, пока ты называешь его видением или сканером». Ты пытаешься понять это как технологию, но это не инструмент, это чувство. Новое чувство, которое в тебе пробудилось. Он перевел свой пронзительный взгляд на Артема. Ты пытаешься заставить его работать, приказать. Поэтому оно ускользает или бьет наотмашь. Ты же не заставляешь свои глаза видеть или уши слышать. Ты просто открываешь их. Тебе нужно не усилие воли, а тишина. «Тишина?» — не понял Брахма. «Тишина внутри тебя», — пояснил египтянин. «Твой разум — это шторм. Мысли, страхи, расчеты. В этом шуме не расслышать тихую музыку структур. Перестань пытаться смотреть. Начни слушать. Медитируй. Сосредоточься на собственном дыхании». Почувствуй структуру своего тела, работу мышц, прочность костей, ток крови. Начни с себя. освой малое, и тогда большое откроется тебе не по приказу, а по приглашению. Это практика, как и владение любой мышцей или протезом. Амин Анх опустил руку. В его словах было тихое, но непоколебимое знание. Харви усмехнулся, в глазах появился боевой азарт. «Что ж, босс, похоже, у тебя теперь есть не только дар, но и учитель, а у нас козырный туз в рукаве, даже если он и выходит, когда ему вздумается. На Игелоне, где приборы могут сойти с ума, твой внутренний голос может спасти нам всем жизнь». Встав, он протянул через стол свою живую руку. «Ты наш шеф. Видишь ты, ауры, глистов или квантовые струны, плевать. Ты вытащил нас с того света, не бросил, когда корпорации списали как расходник. Значит, мы тебе верим. И мы тебя не бросим. Вот с этим вот всем. Правда, ребята?» Эстебан молча кивнул. Войтек, впервые за вечер тепло улыбнувшись, коротко кивнул в знак согласия. Амин Анх склонил голову в почтительном салюте. Денис уже смотрел на шефа с новым, жгучим интересом исследователя. А Герда улыбнулась редкой, скупой, но настоящей улыбкой. Их молчаливое согласие было крепче любых клятв. Брахма видел его не линиями силы, а простой человеческой правдой, что светилось в их глазах. Груз, который он тащил в одиночку, теперь распределился на 7 пар плеч. Он крепко пожал протянутую руку. «Спасибо». Голограмма буровой платформы все еще висела в центре стола. Первая загадка Егелона. И теперь Брахма знал, что слушать ее музыку он будет не в одиночку. Глава вторая. В кабинете словно не было воздуха, лишь акустическая ловушка «Вакуум», где умирал любой звук, не успев родиться. Тишина здесь была не отсутствием шума, а тщательно сконструированным присутствием, которое давило на барабанные перепонки, заставляя Айрата Кейна слышать только два звука. Гулкий неуместный стук собственного сердца и тихое шипение крови в висках. Стол, за которым он сидел, был похож на темное маслянистое озеро из окаменевшего дерева. В его глубине отражался он сам. Человек без знаков различия, без чина. Просто темный силуэт, пойманный в ловушку гладкой поверхности. И этот силуэт был единственным, на что не смотрел Гай Сервилий. Заместитель секретаря Департамента внутренней стабильности был похож на древнюю черепаху, которую на мгновение выманили из панциря. Сухая пергаментная кожа, тяжелые веки, прикрывающие глаза бусинки, и руки с длинными, безупречно отполированными ногтями, лежавшие на столешнице, как два диковинных паука. Он не говорил, он плел тишину, и Кейн, привыкший к грохоту боя и резким командам, чувствовал, как эта вязкая паутина проникает под броню, под кожу, к самым костям. «Планета Егелон, капитан!» — наконец произнес Сервилий, и его голос, тихий и скрипучий, как перо, царапающее старую бумагу, вспорол тишину, заставив ее зашипеть и сомкнуться вновь. «Жемчужина! Райский уголок! Империя очень обеспокоена ее экологическим благополучием!» Кейн молчал. Он знал, что это прелюдия. В таких кабинетах никогда не говорят о том, о чем говорят. Экология была ширмой, вежливым эвфемизмом, как недомогание для обозначения грязной и беспощадной чумы. Сервилий чуть приподнял палец, и на столешнице перед Кейном вспыхнула голограмма. Не планета, не озеро, формула. Изящная, сложная, смертоносная в своей красоте. «Родий 7», — прошептал Сервилий, словно произносил имя божества. «Стабильный изотоп с почти идеальной энергоотдачей. Теоретическая разработка. Мечта». Дом Стрегов получил лицензию на геолого-разведку на Егеллоне. И, кажется, их мечта вот-вот станет явью. Под единственным озером, капитан, лежит столько родия, что его хватит, чтобы зажечь новый флот. Или погасить старый. Голограмма исчезла. Сервилий смотрел на Айрата, и в его глазах-бусинках не было ничего, кроме холодного, выверенного расчета. «Стреговы верные подданные империи», — сказал Кейн ровным голосом. «Это был пароль, проверка. Понял ли он истинную суть игры?» «Верность, капитан». Улыбка Сервилия была похожа на трещину на старом фарфоре. Это величина переменная. Сегодня они верны, а завтра, имея в руках неисчерпаемый источник энергии, они могут счесть империю обременительным пережитком. Мы не можем этого допустить. Но мы также не можем просто отозвать лицензию. Это даст повод целому ряду высоких домов объединиться со Стрегов против нас. Дом Стрегов слишком силен, слишком глубоко врос в тело империи. Его нельзя ампутировать без риска для пациента. Его нужно лечить. Кейн чувствовал, как твердеют мышцы на его челюсти. Он был солдатом, хирургом поля боя. Он ампутировал, он не лечил. «Мне не ясно, при чем здесь моя группа», — сказал он. «Для экологического надзора есть инспекторат». Сервили медленно, почти лениво коснулся сенсора на своем столе. Из панели выехала тонкая папка из реальной, а не синтетической бумаги. Он пододвинул ее Айрату. На обложке стоял гриф «Совершенно секретно» и его имя. «Инспекторат», — вздохнул Сервилий, — «состоит из людей. А люди боятся. Дом Стрегов не любит, когда ему мешают. Предыдущий инспектор, говорят, неудачно упал в шахту гравилифта 12 раз. А желающих занять его место почему-то нет. Нужен не инспектор, нужен наблюдатель. С зубами». «Кто-то, кто сможет зафиксировать неизбежные нарушения». «Они будут, капитан, непременно. И на основании его рапорта мы сможем заморозить проект. Легально и изящно». Кейн не притронулся к папке. Он знал, что в ней. Его самовольная вылазка на визир. Отчет о контакте с беглым преступником Артемом Торецким, известным как Брахма. Его личное неуставное вмешательство в дела дома Гаэтана. Это была не папка, это был ствол, приставленный к его карьере, к его чести. «Я понимаю вашу дилемму, капитан». Голос Сервилия сочился фальшивым сочувствием. «После фолиума, где этот Брахма спас вас, а потом визир, где вы, рискуя всем, платили долг. Благородно, но незаконно. Вы помогли государственному преступнику, а империя не любит должников. Ни тех, кто должен ей, ни тех, кому должны ее враги». Кнут. Холодный, хлесткий, бьющий по самому больному. «Ваша лояльность под вопросом, капитан. В кулуарах шепчутся. А я не люблю шепот. Я люблю чистоту, порядок». Сервилий чуть наклонился вперед, его глаза впились в Кейна. «И я предлагаю вам способ навести порядок. В первую очередь в вашей собственной душе». «Пряник. Отравленный, но такой соблазнительный». «Дом Стрегов нанял для работ на Ягеллоне нового подрядчика», продолжил чиновник, смакуя каждое слово. «Фирму, якобы способную решать нерешаемые задачи. Ее глава тот самый инженер, известный вам как Брахма». Мир для Айрата сузился до двух тусклых глаз напротив. Он почувствовал вкус меди во рту. Брахма. Торецкий. Человек, который спас его жизнь. Человек, который, согласно официальным рапортам, предал свой батальон. Призрак, который преследовал его и которого он поклялся убить. «Я даю вам шанс, капитан», — прошептал Сервилий. «Закрыть этот файл. Раз и навсегда. Вы летите на Ягеллон, официально как глава наблюдательной миссии. Вы будете следить, фиксировать и ждать, когда он ошибется. А он ошибется, капитан. Он ведь инженер, а не святой. Одно нарушение, одна пролитая капля топлива в это заповедное озеро, и вы нажимаете на кнопку. А дальше? Дальше вы вольны исполнять свой долг и свой приговор. Империя даст вам полную свободу действий в отношении предателя Торецкого. Ваше дело на визире будет закрыто. Ваша честь восстановлена». Это была дьявольская сделка. Ему предлагали не просто миссию. Ему предлагали санкционированную вендетту. Шанс посмотреть в глаза человеку, который разрушил его веру в порядок, и самому стать этим порядком. Кейн медленно поднял руку и положил ее на папку. Бумага была прохладной и гладкой. «Я хочу видеть полный состав его команды», — сказал он. Голос прозвучал чужим, глухим. Сервилий снова улыбнулся своей треснувшей улыбкой. Он победил. «Разумеется, капитан. Все, что вам нужно. Считайте Ягеллон вашей личной операционной. Проведите процедуру чисто, без лишней крови, если получится». Он откинулся в кресле, давая понять, что аудиенция окончена. Кейн поднялся, взял папку и, не говоря ни слова, развернулся и пошел к выходу. Спиной он чувствовал взгляд Сервилия, взгляд энтомолога, только что приколовшего к бархату очередную редкую бабочку. И уже в дверях он понял, что его не просто использовали. Ему дали то, чего он хотел больше всего на свете. И от этого было противнее всего. Напиток мягко горчил, приводя в порядок взбудораженные признанием чувства. Брахма ощущал легкость и подъем. Напряжение, только что висевшее в кают-компании, не лопнуло. Оно просто растворилось, словно кубик сахара в его горячем кофе, оставив после себя плотную рабочую суету. Гвозди вернулись к своим делам. В их словах и взглядах сквозило новое, радостное понимание и энтузиазм. А Торецкий был рад их энтузиазму. Он и сам его чувствовал где-то глубоко под слоем усталости и тревоги. Проект на Егеллоне был квинтэссенцией инженерной мысли. Построить 5 добывающих платформ в условиях, где привычные законы физики могут перестать работать. Такая задача выпадает раз в жизни. Он уже набросал несколько безумных, но теоретически возможных решений. Эта работа пьянила, манила своей сложностью. Но была и другая сторона. Он вспомнил день подписания контракта в сияющем офисе дома Стрегов. Глава дома, патриарх с глазами хищной птицы, источал силу и уверенность, но его дочь Лера сидела рядом с каменным лицом. После визира он никак не мог привыкнуть к ее новому образу. Решительная, умная, энергичная, как боевой пехотный дрон. Она смотрелась очень органично возле грома, возле своих шахтеров в мрачных штольнях Прометея. Не побоявшаяся когда-то перечеркнуть свое блистательное будущее и пойти против воли отца. Теперь она сидела неподвижно, как бездушный киберсекретарь, как дорогое бессловесное украшение. И в тот день в ее глазах он увидел то, чего никогда не видел раньше. Страх, почти отчаяние. Когда они остались наедине на пару секунд, она лишь успела шепнуть. «Будь осторожен, Брахма. Это озеро. Оно не все, чего стоит опасаться». Теперь у тревоги Брахмы было много слоев. Первым был сам дом Стрегов. Вторым — империя, которая дышала ему в затылок обвинениями. Третьим — озеро, состоящее сплошь из аномалии. А четвертым, самым главным, был его собственный опыт. Корпорация Вальграев на Фолиуме, дом Гаэтана на Визире. Дважды он брался за работу, веря в ее созидательную цель. И дважды его предавали, пытаясь использовать его и его команду как расходный материал. Один раз — случайность, два раза — закономерность. Что будет в третий? Харви и Амин Анх все еще склонялись над голограммой Буровой, обсуждая варианты взятия проб грунта. Денис, пританцовывая, отошел от них и прошагал к видеопанели, транслирующей обстановку за бортом. Отбивая пальцами по армированной стене замысловатый ритм, он тихонько забормотал, подбирая слова для нового трека. «Йоу, был он не корабль, но ковчег, чек! Плыл по звездной реке, черный, как тартар навек. Дом Стрегов щедрой рукой дал его не в дар, а в дело. Как царь дает меч и рать для покорения предела. Имя не хищное, а трудовое, как клеймо на слитке. Артефакт Нексус, зацени, если шаришь в читке. Не резал пустоту носом истребителя, а раздвигал плечами, как исполин-победитель. Силуэт, скат, застывший в камне, сечешь, братан? По бокам 2 термоядерных сердца, титан. Брюхо, соты, шлюзы, дронов рой. Это наш единственный и истинный строй, еее! Харви слегка двинул рукой, сменяя картинку на голографическом дисплее. Вместо платформы над столом вспыхнула удивительная и чарующая панорама озера. «Красота-то какая, лепота!» — с чувством выдохнул Денис. «Даже жаль такую портить нашими железяками». «Мы не портим, мы украшаем», — пробасил Харви, поправляя на плече сумку с инструментами. «Добавляем функциональности. Что толку в красоте, если с нее нет навара? Ты давай, поэт, не останавливайся, читай дальше свою рыбчину». Брахма лишь покачал головой. «Иногда, мой друг, сама красота и есть главный навар». Речитатив Дениса вернул Артема на несколько недель назад, в тот день, когда они впервые увидели свой ковчег в орбитальном доке над Церерой. После потрепанных транспортников, носивших их к Фолиуму и Визиру, новый корабль казался чудовищным и прекрасным одновременно. Он стоял в исполинском ангаре, залитый холодным светом сервисных ламп, и его размеры подавляли. Artifex Nexus — мастер сцепления или творец узлов. Латынь — древний язык людей, некогда живших на Земле и заложивших одну из первых империй, допускала разные варианты перевода. В названии была вся суть дома стрегов — прагматизм, возведенный в абсолют. «Пока это служебный транспорт», — пояснил тогда Казимир Ростин, вгоняя в Артема еще один крючок. «Однако ваш успех в этом проекте сделает вас его обладателем». Брахма помнил, как они гуськом поднялись по рампе, и даже Харви, вечный скептик, присвистнул. Внутреннее пространство было впечатляющим. Грузовой отсек мог вместить легкий десантный челнок. Жилые модули на 30 человек были спартанскими, но удобными. Но главное ждало их дальше. «Матерь Божья!» — выдохнул Денис, когда они вошли в электронную мастерскую. «Это была не просто мастерская, это был научный центр в миниатюре. Голографические верстаки, квантовые анализаторы, калибровочные стенды для самых сложных сенсоров и в центре всего. Защищенный серверный кластер с прямым доступом к нейроинтерфейсам. Это студия звукозаписи и серверная ЦЕРН в одном флаконе. Я могу здесь не только дронов прошивать, я могу симульнуть новую вселенную». Харви и Амин Анх застыли на пороге механического цеха. Парк оборудования ошеломлял. Промышленные 3D-принтеры, способные печатать детали из тугоплавких сплавов. Автоматизированные станки, плазменные резаки и венец творения. Компактная литейная камера. «Ну ни хрена себе!» С уважением протянул Харви, проводя рукой по станине гигантского пресса. «Можно будет отлить мне новую ногу, если это надоест. Полегче и с открывашкой для пива». Амин Анх молча провел своими огромными пальцами по холодному металлу. В его глазах Брахма увидел узнавание. Встречу мастера со своим идеальным инструментом. Герда нашла свой рай в медицинском модуле. Это был не просто лазарет, а полноценная хирургическая станция с криокамерой, тремя медкапсулами и биопринтером для выращивания кожных трансплантатов. «С таким оборудованием я могу не только латать, но и собирать вас заново, идиоты», — сказала она с суровым удовлетворением. «Так что теперь у вас на одно оправдание меньше, чтобы подыхать». Эстебан же, осмотрев мобильные атомные генераторы, задумчиво произнес: «Они дают нам инструмент для созидания». «Или для тотального разрушения. Грань очень тонкая. Это не просто корабль, это большая ответственность». И только Войтек был странно тих. Он ходил по идеальному пахнущему заводской смазкой цеху, касался холодного металла станков, но в его глазах не было радости. Брахма видел, как его взгляд скользнул по рядам инструментов, идеально развешанных на магнитных панелях. И на долю секунды в его глазах промелькнула такая мука, что Брахма невольно отвел взгляд. Никто не знал, что этот стерильный Эдем напомнил Войтеку о его потерянном рае, о его собственной мастерской в Праге, о жизни, которая рухнула в пропасть, унеся с собой все, чем он дорожил. В тот день он ничего не сказал, просто ушел в свою новую каюту и долго не выходил. Мысли Брахмы вернулись в настоящее. Вышедшая из своего медотсека Герда подошла и положила руку ему на плечо. Она всегда чувствовала его состояние лучше других. «Не пытайся все предусмотреть в одиночку, босс», — тихо сказала она. «Мы команда. Разберемся». «Не сомневаюсь», — улыбнулся он. «Просто нужно ничего не упустить. Этот проект, он другой. Слишком много игроков. Стреговы, империя, местные. Дом Гаэтана, который точит зуб на стрегов. И само озеро. Это не стройплощадка, это минное поле. Нельзя расслабляться». «Мы не по таким полям ходили», — уверенно сказал Харви. — «Главное, чтобы наш наниматель не оказался очередной миной». И в этой фразе была вся суть. Утренний кошмар напомнил ему, что любое творение можно обратить во зло, что самый прочный мост может стать самой большой братской могилой. «Босс, ты говорил, что какие-то ребята уже пробовали на лехе и свои силы?» — спросил Денис. — «Да», — Брахма помрачнел. Казимир Ростин рассказывал, что их дом, как обычно, обратился в гильдию строителей в поиске подрядчиков для возведения платформ. Гильдия направила сюда поочередно две организации из числа своих фаворитов. Когда те поняли, что это не один из тех вкусных заказов, к которым они привыкли, работая на дом, то быстро ретировались. «Так запросто сдались?» — удивился Эстебан. «Фавориты гильдии? У них же обычно куча профи в штате и оборудование по последнему слову техники». «Именно», — кивнул Артем. «Вот эту кучу профи и оборудования они здесь сперва и потеряли. Потом прикинули, что к чему, и упаковали чемоданы. Гильдия быстро теряет интерес ко всему, что пахнет геморроем. А у них какие-то наработки остались по этому месту?» — наивно поинтересовался Денис. «Они же должны поделиться с коллегами. Ну, в уставе гильдии, кажется, есть такая статья». Брахма печально усмехнулся. «Гильдия. Очень старая организация. Когда я начинал свое дело, решил кое с кем пообщаться, чуть глубже, чем формально. И очень быстро понял, там давно живут по понятиям, а не по уставу. Рука руку моет, как говорится. Мы для них щенки, такие же неинтересные, как и это место. Общаться с нами, терять лицо. Ну и черт с ними, с этой гильдией», — рыкнул американец. «Они такие же гнилые, как все эти корпорации. Летят только на запах денег, а мы другие. Мы справимся сами. У нас теперь вон сколько всяких шикарных хреновин от этих стрегов». Торецкий взглянул на видеопанель фронтальных камер «Артифекс». Там клубилась ни свет и ни тьма, а сама скорость, вывернутая наизнанку, спрессованные в струящиеся молнии миры и шепот далеких солнц. Ягеллон приближался. Его дело уже не отменить и не отсрочить. А значит, к черту все эти сомнения. Это балласт, которому место за бортом. Никакой надежды на лучшее, только точный расчет, уверенность и упорная, четкая работа. За его спиной на стене висел их девиз, который они приняли после визира. «Факта, нон верба». Дела, а не слова. Он должен был построить эти платформы. Должен был доказать себе, команде, всему миру, что он может пройти по этому минному полю и создать что-то прочное и чистое. Если только его в третий раз не заставят перейти собственный Рубикон, превратив его мечту в оружие. «Прибытие в систему Ягеллон через 8 стандартных часов», — бесстрастно сообщил голос корабельного ИИ. Брахма сжал кулаки. 8 часов до начала. 8 часов до того, как он ступит на берег своего нового кошмара. Или своего величайшего триумфа. Глава 3. Роскошь — дело привычки. Сперва Ян ловил себя на восторженном удивлении. Бархатные кресла в личном автомобиле, виски с ручной этикеткой, последняя модель импланта с солнечным фильтром вместо зрачка. Со временем он перестал замечать эти ставшие привычными детали. Уникальность отделки, неприличная мощь в звуке двигателя, текучая плавность движений городской элиты – все это оказалось неинтересно без свидетелей. Жене нравилось наблюдать, как он живет во всем этом, как открывает для нее двери в эту жизнь, одной рукой, будто бы в кино. Ей нравились его часы, его смех и плавные жесты официантов. Ян старательно поддерживал блеск этой мишуры, и мир казался легким и предсказуемым. Потому что любить женщину — это как пить воду на бегу. Главное, чтобы руки не дрожали. В его памяти все еще жила их комната из первых месяцев, та, что выходила окнами на парк, вечно пропахшая розмарином от ее тоника, наполненная тенями их тел на простынях. Мир состоял из шороха ее волос на подушке и ее шепота по утрам, когда голос у нее был еще хриплым и низким. Тогда они много смеялись, слушая шум транспорта с улицы. Лени смеялась громко и заразительно, откидывая голову, будто смех мог ее задушить. Ян восхищался этим смехом как совершенством. Он не предполагал, насколько губительным может оказаться этот звук, если исчезает навсегда. В последнее время все изменилось. До сих пор он пытается понять, где произошел надлом. В какой день он перестал узнавать ее глаза? Почему дом, который когда-то казался неуязвимой крепостью, стал лабиринтом, где в зеркалах его ловят отражение чужой жизни? Он появился в кабинете главы рано, под утро. Сонный город за огромными окнами блестел, как кости, размытые паводком могилы. За столом, утонув в кресле, курил Маттео Калейро, человек-акула, с аккуратно подстриженными ногтями и холодным взглядом чуть косящих глаз. Калейро был уверен, что все в этой жизни можно купить. Для убеждения ему хватало 2 минут и 1 сигареты. «Доброе утро, Ян», — сказал Калейро, глядя сквозь прозрачный дым. «У тебя, говорят, исчезла достойная женщина. И деньги, принадлежащие мне». Перед Яном стоял поднос с кофе, но теперь этот напиток казался омерзительно черным. «Да, Гер Матео», — сдержанно ответил Ян. «Я работаю над этим, я ищу». «Молодец», — сказал Матео. «Ищи лучше. Вернешь женщину, вернешь честь. Деньги не обсуждаются, это уже мой вопрос к тебе. Ты был моим лицом, Ян. А теперь ты стал моей дырой. И эта дыра тянет за собой всех, кто под тобой». В кабинете повисла пауза. Ян подумал, что внутри него что-то тонко треснуло. Может быть, остатки гордости или остатки доверия. «Дело даже не в том, что сумма неприлично крупная. Мы закроем этот пробел», — Калейра помрачнел. «Дело в порядке, дисциплине и репутации. Каждый день, уходящий на поиски этой бабы, обнуляет годы работы. Не говоря о том, что такое происшествие делает нас слабыми в глазах и волков, и овец». «Это только мой прокол». Ян почувствовал ломоту в плечах. «Я его исправлю». Глава улыбнулся. «Ты не пропадай, Ян. Пока что нет. Будешь под присмотром, как сувенир». Он щелкнул пальцами, вошли двое. Первый массивный, лысый, с расплющенным носом, Йорс. Второй смазливый, с татуировкой павлина на шее, Никел. «Ты же не забыл, ребят? Будут следить, чтобы твой пыл не уплыл на чужой корабль». Ян не спорил, лишь кивнул. От мысли, что его жизнью теперь командуют такие, мутило. Когда Ян начинал свою карьеру в Шаттенконцерн, ему приходилось делать с этими парнями самую грязную работу. Однако он разглядел возможности, поэтому работал не только пистолетом и кулаками, но и мозгом. Он поднялся. Эти двое, как и множество других торпед, так и остались в пехоте. Хотя и выжили до сих пор. Это делало им честь и делало их опасными. Был ли у нее любовник? Этот вопрос прилип к нему плесенью, он не мог от него избавиться. Или что-то изменилось, и он, Ян, вдруг показался ей пустым. Он вспоминал, как Лени откидывала волосы назад и смотрела сквозь него. Тогда он впервые ощутил эту тревогу, но гнал мысли прочь. Воспоминания вызывали физическую, почти осязаемую боль. Они купались вон там, маленький бассейн под пальмой. Вода стекала по ее плечам, у нее было три маленьких родинки у шеи. «Чудовище!» — смеялась она, когда он пытался ее поймать. «Сбежишь когда-нибудь от своего чудовища?» — спросил он однажды, шутя. «А если сбегу? Ты ведь поймаешь меня?» — всерьез ответила она. Он вспоминал свои пальцы на ее животе, округлившимся, еще почти незаметным. В тот момент все вопросы и решения казались игрушечными. Теперь же... Теперь не было ровным счетом ничего. Что изменилось? Что? Он честно пытался это выяснить, задавал себе вопросы, раскручивал прошлое, искал признаки. Все, что раньше казалось естественным, теперь обретало зловещий смысл. Какое-то небрежно оставленное письмо, слишком долгий взгляд на себя в зеркало, поздние разговоры у окна. Как он однажды сказал ей то слово «помеха». Ее голос стал неузнаваемым, интонации ломкими, будто она репетировала чужую роль. Жизнь под надзором оказалась невыносимой, особенно в первые сутки. Павлин сидел справа от Яна в машине, ковырял в зубах зубочисткой и слушал музыку, обязательно вслух. Микел любил истории про жену и сыпал плоскими шуточками. «А ты чё так обломался-то, шеф? Может, спиногрыз-то и не твой был?» Ян не опускался до ответов, он понимал. Эта горилла сейчас торжествует. Он, Ян Надель по прозвищу Игла, правая рука главы, упал на самое дно, к ногам этого самого Микеля. Наверняка тот видел в этом высшую справедливость. «Я бы на ее месте давно от тебя слинял», — продолжал бывший подельник. Йорс влезал в чужие чаты в комме Яна и устраивал допросы по каждой женской подписке. Микел дважды за ночь предлагал отметить развод вечеринкой со шлюхами, мол, не стоит грустить, все равно все бабы одинаковы. Ян искал горячие следы по немногим ее контактам, вел странные семейные допросы. «Раз она с тобой не делилась, Ян!» — всхлипнула мать Лени. «Откуда мне-то знать?» «Ты всегда был слишком видным», — бросил ее брат, отводя глаза. «Ты думал, что ее держишь, а это было не так. Никогда так не было. Подруги одни за другой врали». Обиженно вздергивали носы, испуганно косились на его перстень, называли старые адреса. Никто не желал быть частью черной дыры, в которую превратилась жизнь Яна. В гудящей пробке мегаполиса, сидя за рулем рядом с гогочущим Микелем, Игла нервно тер переносицу и снова видел ее, Лени смеется в летнем саду, отбрасывая челку, делано грозит ему ложечкой с мороженым. «Если испугаюсь по-настоящему, Ян», — улыбалась она, — «исчезну и стану другой». Он тогда поцеловал ее в шею. Теперь эти слова стали тяжелым пророчеством. «Космопорты и внутренние линии проверить в первую очередь», — думал он. Надель нашел старого знакомого, архивиста космопорта, и за бутылку скотча получил доступ к реестрам вылетавших за последние 2 дня. Он просмотрел сотни файлов, женщины, дети, новые фамилии. Каждый раз он искал силуэт, поворот головы, походку Лени. На одной из записей он заметил женщину с высоко поднятым воротом, со спешкой в пластике движений. Он был почти уверен, это она. Хоть лицо и было наполовину закрыто. Рейс «Стрекоза-9». Направление «Периферийные системы», но никаких документальных подтверждений. Надо было отработать эту версию по-настоящему. И здесь он запнулся. Идти за ней с этими двумя? Нет. Нет. Вопросы Лени он будет задавать наедине. А это значит... Каждый его шаг, каждый звонок под контролем. «Слабеешь, Ян», — сказал Микел. «Баба Роган оставила и сбежала, а ты ноешь». Поначалу Ян пытался не замечать их, сжимал кулаки и ждал. Но выгорание становилось с каждым днем все жестче. Постоянное унижение, брань, их смех. Он улавливал собственную тень в глазах Йорса и понимал. Эти двое не хотят его успеха в этом поиске. Они будут рады любой его ошибке, любому поводу спустить курок, чтобы закопать свою профессиональную ревность вместе с ним под 2 метрами сырой земли. Да, он ныл. Ныл внутри, неслышным никому воем, вспоминал, всматривался в детали. Он стоит в светлом коридоре больницы. Свет с потолка моргает, стены облиты тишиной. Внутри кабинета лампа, поднос с инструментами, запах клинической стерильности. Он видит себя рядом с Лени, улыбается ей, держит за холодную руку. «Все будет хорошо», — слышит он свой голос. «Да, Ян», — ответила она, — «все будет хорошо». Но вечер обернулся дырой. Ни Лени, ни документов, ни ее следа. Уже через час к нему пришли люди Калейра. Ком разрывался от сообщений. Исчезли деньги, приготовленные для большого дела. И исчезла она. Криминальный город растягивался в закате неоновой тряпкой. Надель снова сидел за рулем. Под боком Микел что-то мурлыкал. Шлифовал ногти маникюрной пилочкой. Сзади Йорс скроллил чьи-то профили. «Эй, красавец!» Микел толкнул Яна локтем. «Чё молчишь? Надеешься, найдешь ее и все вернется?» «Она не вернется», — пробубнил Йорс. «С таким, как ты, женщина живет только по ошибке. Или за деньги». Слова резанули по-живому. Игла вдруг резко понял, он больше не хочет играть в этот спектакль, не может терпеть ни их жалости, ни их подлости, ни собственного унижения. «Может, и не вернется», — тихо сказал он. «Вот и молодец», — ухмыльнулся Йорс. «Теперь можешь поплакать». Рука Яна двинулась молниеносно. Удар под кадык Микелу. Йорс дернулся, но не успел. Ян перехватил нелепую пилочку из дрожащей руки и, изогнувшись, всадил ее в ногу Йорсу. Рев. Пальцы бандита на кобуре задрожали, но ствол павлина уже был в руках Яна. Короткая жесткая вспышка. Микел захлебнулся кровью. Йорс попытался схватиться за свой пистолет. Еще 2 выстрела пробили его сердце и глазницу. Потом наступила тишина. Ощущение после схватки было сюрреалистичным. Ян вдруг услышал за окном ветер, дождь, сигнал транспорта. Все стало слишком четким, острым, словно он вынырнул из-под воды. Теперь выбор был сделан. Назад пути не было. Он спрятал тела, сменил внешний слой одежды, вытер кровь с руки. И впервые за несколько дней почувствовал себя свободным. Только теперь свобода пахла горечью. За его голову объявят охоту. В его спину будут целиться все, кто раньше называл его братом. Капсульный отель на окраине города поскрипывал усталым пластиком и, казалось, насквозь пропах дешевым отбеливателем. Надель сидел, скрестив ноги, в тесном белом коконе, который теперь заменял ему пентхаус. Единственным светом был холодный прямоугольник экрана, бросавший мертвенные отблески на его небритое лицо. Он не спал уже 2 сутки. На плаву его держали адреналин, кофе и всепоглощающая ярость. Он был на связи с анонимным хакером по прозвищу Кетте. Тому было плевать, кто такой Ян Игла и какие у него проблемы с полицией или кланами. Этот парень, а может быть и девушка, существовал не в мире кровавых разборок, а в мире нулей и единиц, где всегда был богом. Проломить защиту частной клиники даже с ее хваленой системой безопасности было для него делом 20 минут. Еще 10 ушло на то, чтобы обойти протокол и добраться до архива записей с камер наблюдения. Он нашел нужный сектор и нужный временной отрезок – коридор отделения гинекологии. И вот КТ получил свои 7000 юаней, а Ян – доступ к архиву. Сердце застучало быстрее, сейчас он увидит. Увидит, как его испуганная, слабая девочка встречается с помощником и убегает от своего тюремщика. Увидит и, может быть, поймет, кто ей помог. Кто тот любовник, что придал ей сил для этого безумного поступка. Он увидит улики, он увидит логику. В его мире у всего была причина. У каждого действия мотив. Любовник, шантаж, внезапное помутнение рассудка. Он должен был увидеть это на записи. Увидеть ее заплаканной, испуганной, сломленной. Увидеть, как кто-то уводит ее за руку. Наконец он нашел нужные файлы. Коридор отделения 10.32. Качество изображения было зернистым, но он сразу узнал ее, Лени. Она шла рядом с медсестрой, опустив голову. Ее темные волосы скрывали лицо. Она выглядела именно так, как он и ожидал. Покорной жертвой обстоятельств. Его жертвой. Вот она заходит в предоперационную палату. Камера была и внутри. С ней медсестра и его человек, Пауль. Друг детства, которому он доверял самое грязное. Пауль остался за дверью в коридоре. Медсестра начала готовить капельницу. Лени села на кушетку, такая маленькая и хрупкая в больничной рубашке. Ян подался ближе к экрану, вглядываясь в детали. Сейчас что-то должно произойти. Сейчас появится тот, кто ей помог. Медсестра повернулась к шкафчику спиной к Лени. И в этот момент мир иглы треснул. Движение Лени было не паническим рывком, а молниеносным змеиным выпадом. Никакой суеты. Она поднялась с кушетки и за долю секунды, пока медсестра тянулась за флаконом, оказалась у нее за спиной. Одна рука легла на плечо, вторая, сжатая в узкий твердый кулак, нанесла короткий, точный удар в основание черепа. Медсестра обмякла без единого звука, сползая на пол. Ян замер, перестал дышать. Этого не могло быть, это была не его Лени. Его Лени боялась сломать ноготь. Но происходящее на экране не оставляло сомнений. Женщина на видео не теряла ни мгновения, она подхватила безвольное тело, затащила его в смежную ванную комнату и закрыла дверь. Затем подошла к медицинскому шкафчику. И тут началось самое страшное. Ее пальцы не дрожали, они порхали над ампулами и флаконами с уверенностью опытного анестезиолога. Надель, который и сам химичил с финансовыми схемами для главы, с ужасом наблюдал за осмысленностью ее действий. Она не хватала, что попало, она выбрала два конкретных препарата. За полминуты, Ян смотрел на тайм-код, и это время показалось ему вечностью, она вскрыла ампулы, набрала в шприц точную дозировку и приготовила инъекцию. Откуда? Откуда она это знает? В этот момент дверь в палату открыл Пауль. Он, видимо, услышал подозрительную тишину. «Лени, все в порядке?» Его голос на записи был приглушенным, но Ян знал эту интонацию. Интонацию хозяина положения. Лени обернулась, и Ян впервые за весь просмотр увидел ее лицо. На нем не было страха, не было паники. Только ледяное, сконцентрированное спокойствие. И в глазах холодная, жгучая ярость, которую он никогда в ней не видел. Шприц она держала в руке не как медицинский инструмент, а как стилет. Пауль шагнул к ней, намереваясь выхватить шприц. Это была его последняя ошибка. Она не стала отступать, она сама ринулась вперед, уклоняясь от его руки, и с силой вонзила иглу ему в бедро. Он взвыл от боли и неожиданности, отшатнулся. Она не отпустила. Она вцепилась в его рубашку, прижалась к нему, не давая отойти, и до последней капли ввела содержимое шприца в его тело. Игла смотрел, как его телохранитель, здоровый и сильный мужчина, начинает задыхаться. Как его глаза расширяются от ужаса, когда препарат, приготовленный его женой, парализует его нервную систему. Лени не отстранилась. Она держала его, почти обнимая, пока он оседал на пол. Держала, глядя ему прямо в глаза, пока жизнь в них не угасла. Затем она спокойно вынула шприц, вытерла его о рубашку убитого, взяла его ключ-карту от выхода, окинула палату последним взглядом и вышла. Ян резко отпрянул от ноутбука, опрокинув